ведь вероятность теперь уже превысила 50%. Не приведет ли это к гигантской панике? В одной из комнат управления морской безопасности Анадера встретил пришедшего сюда минутой раньше Катаоку. За короткое время этот веселый, по-мальчишески круглолицый, до черна загорелый парень страшно изменился. Его ослепительно яркая улыбка погасла. Всегда плотно сомкнутые губы скрыли белизну ровных зубов. Глаза стали тусклыми, кожа серой, словно он постарел на 10 лет. Катаока, как и все сотрудники группы, работал день и ночь до полного изнеможения. Но не только в этом было дело. Он потерял в Тамане всю семью. «Демонстрацию видел?» — спросил Катаока лишенным интонации голосом. Анадера кивнул. «Как ты думаешь, газетчики еще ничего не пронюхали?» Катаока смотрел на снег, облепивший оконную раму. «Сегодня один приходил в управление обороны. Конечно, никто из главных плана «Д» с ним не виделся. А он, газетчик-то, побывал на заседании Совета по восстановлению столицы, потом в сейсмологическом институте, а оттуда явился в управление обороны и долго торчал в отделе прессы». «Подозрительно», — пробормотал Анадера. «Что это он вдруг положил глаз на управление обороны?» «Кажется, увидел там профессора и Юкинагу. С Юкинагой этот репортер еще раньше был знаком. Ему было известно даже, что тот вдруг уволился из университета». «Прежде чем дойдет до газет, я думаю, будут приняты меры», — сказала Надера. «Кунеда-сан шепнул мне, что сегодня вечером у начальника канцелярии кабинета министров состоится секретное совещание с главами крупнейших газет. Договорились, наконец, и о совершенно секретной встрече руководителей оппозиции с премьер-министром». «А сколько вообще можно скрывать?» Все так же холодно произнес Катаока. «Ощущение такое, что вот-вот поползут всякие слухи. Тревога ведь все усиливается. А тут еще неизвестно, будут ли наградные за прошедший год выплачивать. Может начаться так называемый ножничный спад из-за свирепого кризиса и страшного повышения цен на предметы первой необходимости. Но, говорят, телевизоры и радиоприемники раскупают вовсю», — сказал Анадера. «Странные дела. Автомобили, например, не покупают, хотя почти ни у кого сейчас не осталось нормальной исправной машины. В группе Д2 сегодня был скандал. Сцепились сотрудник, откомандированный из Министерства иностранных дел, и молодой парень, которого прислали из генштаба. Да так, что чуть не подрались», — потирая щеки ладонями, все тем же бесстрастным тоном сказал Катаока. «Когда штаб увеличивается, такие стычки неизбежны. И ни талант, ни знание тут значения не имеют. Очень даже возможно, что подобные недоразумения могут привести к разглашению тайны». «И в Д1 тоже не все гладко. Молодые ученые и технические специалисты из государственных служащих, они ничего, с ними все в порядке. А вот ученые из научно-технического совета отвергают мнение профессора Тадакора, держатся высокомерно. Зачем только таких взяли? Ведь Тадакора-сан очень вспыльчив. В том-то и дело, что он совершенно спокоен. Больше того, тих и смирен. Видно, ни о чем другом думать не может. А что с этим ученым, Фукухара, которого притащили из Киото? Он в Хаконе у старика в Атаре. Что он там делает?» «Точно не знаю», — усмехнулся Анадера. «Но Кунеда подозревает, что он целыми днями спит». Открылась дверь. В комнату вошел заместитель начальника отдела гидрологии. «Простите, заставил вас ждать», — сказал он, положив на стол бумаги. «Все оформили. Сэйрю Мару завтра в 18 часов прибудет в Йокосука». «Благодарю вас. Анадера придвинул к себе бумаги. «Значит, послезавтра можно будет произвести погрузку аппаратуры и принять набор специалистов?» «Мы связались и с исследовательской группой», — заместитель кивнул на бумаге. «У нас тут было возникло препятствие. Хотели арендовать глубоководное исследовательское судно и подводную лабораторию у фирмы «Джейкоб», но они нам отказали. Кажется, вмешался американский военно-морской флот. Но, к счастью, подобное судно освободилось у одной отечественной фирмы. Мы его и арендовали, правда, не без некоторого применения силы. И подводную лабораторию тоже». «Отечественная фирма, говорите?» — спросил Анадера. «А что за фирма?» «Фирма КК по исследованию шельфов. Арендовали в Адацуми-2». Анадера глотнул воздух. В Адацуми. КК. Фирма, в которой он служил, откуда уволился, вернее, удрал.